стальная цикада. Я знал, что она вернется и будет со мной тоска. Звякнет и запахнется с дверью часовщика. Сердце стального трепет со стрекотанием крыл, сцепит и вновь расцепит тот, кто и дверь открыл. Жадным крылом цикады нетерпеливо бьют, счастью ль, что близко рады, муки ль конец зовут. Столько сказать им надо, так далеко уйти. Розно, увы, цикада, наши лежат пути. Здесь мы с тобой лишь чудо, жить нам с тобою теперь только минуту, покуда не распахнулась дверь. Звякнет и запахнется, и будешь ты так далека. Молча сейчас вернется, и будет со мной тоска.